Глава 62. Еще на подходе к лифту, на котором предстояло подняться на зенитный ярус, приятели заметили какие-то странные брожения. Группы солдат по 3-4 человека быстрым шагом обгоняли их, направляясь, по всей видимости, к тому же лифту. Когда приятели пришли туда, то оказались в хвосте приличного размера очереди, а новые люди все подходили. Но кабина оказалась просторной и вместила всех, кто собрался. «А чего происходит, земляки?» – спросил Хирш ближайшего солдата. «А куда тогда едешь, если не знаешь?» «Нас поговорить позвали, а тут беготня. Мы прям с завтрака». «Стрелкам объявили тревогу», – пояснил другой солдат. В этот момент дверцы лифта разъехались, и стрелки поспешили к своим ячейкам. Толпа обогнула стоящего посреди прохода лейтенанта Реймонда, который, увидев Джека, Хирша и Шойбле, развел руками. «Думал, вас уже не дождусь». «Мы вовремя, как договаривались», — заметил Хирш. «А что здесь происходит?» «Похоже, нас попытаются проэкзаменовать еще раз. Я получил наметки от радиоразведки. На этот раз будет 50 носителей и примерно 400 штурмовиков». «Когда будут?» «Если не заплутают, то через 7 минут». «А на остальных кораблях знают?» – спросил Джек, затягивая пояс. «Скажем так, они оповещены», – нервно улыбнулся Реймонд. «Надеюсь, что в этот раз таких дураков, какими были командиры погибших кораблей, больше не будет». «Ну и куда нам теперь?» – спросил Шойбле, на лице которого не осталось и доли того сытого довольства, с которым он вышел из столовой. «Ваши места уже заняты, поэтому идите в самый конец. Там 3 резервные кабины по правому борту, как раз для вас». Пилоты бегом отправились по местам, и едва Джек занял кресло и начал проверять подвижность пушек, как в наушниках пророкотал компьютерный бас. «Цель массированная, дальняя. Размерность для перехвата 8.015. Повторяю». «Алло, Тедди!» – крикнул Джек, пытаясь перекричать многоголосие забитого эфира. Теперь на волне сидело около 40 человек. Впрочем, пилотам к такому было не привыкать. И среди этого множества голосов своих Джек различал безошибочно. «Алло, Джек, я тут». «Слышал наводку. Для кого это?» «А вон, посмотри». И действительно, на экране радара появились жирные метки в зеленом обрамлении. Это были бортовые перехватчики. Всего 5, но, наверное, с самыми подготовленными пилотами. «Тяжело пошли», – прокомментировал кто-то незнакомый. «Должно быть с ракетами», – поддержал его Шойбле. «Хорошо бы сбили спесь этим живоглотом», – едва слышно произнес кто-то, как показалось Джеку, совершенно с другого яруса. «Внимание! Арт-палуба! Видим 124 среднетоннажных судна. Время подлета 3 минуты. По курсу 15». Вслед за первой пятеркой на перехват вышли еще 5 сарматов. «Да они зачастили! Молодцы просто!» – воскликнул Шойбле, наверное, чтобы придать себе уверенности. «Внимание! Арт-палуба! Видим 218 среднетоннажных судов. Время подлета 1,5 минуты. По курсу 30». «Ё-моё!» – подумал Джек, едва сдерживаясь, чтобы не закрыть лицо ладонями. Ему случалось попадать в разные передряги, но там под ногами была земля. Твердая земля. Шансов уцелеть бывало меньше, но все же хоть какая-то опора. А тут металл, утеплитель и снова металл. «Внимание! Арт-палуба! Наблюдается активный выход вторичных целей. Среднетоннажники разгружают рэбберы. 1220 бортов. Время подлета 0. По курсу 164. Удачи! В этот раз командовать не потребовалось. Пушки разом ударили по целям, когда они заполонили собой все пространство радарных экранов. Неизвестно, предполагали ли конструкторы этой аппаратуры, что ей придется обсчитывать такое количество объектов. Однако, каким-то образом, среди нагромождения цветных пятен, стрелки успешно ориентировались. Они сами выбирали самые опасные и вели огонь. Яркое пламя перегретой плазмы окружило корабль кольцом. Рэбберы шли волнами, торопливо отстреливая ракеты. И те, кому удавалось закончить эту разгрузку, по дуге уходили вниз, чтобы позволить разгрузиться следующей волне. Поначалу обороне корабля удавалось сдерживать напор врага, подчищая даже самые шальные ракеты. Но с одной из волн запустили тяжелые бласты, которые, будучи подорванными зенитным огнем, накрыли корабль облаками магнитной суспензии, временно отключавшей все радарные средства. И хотя на этот случай у зенитчиков был припасен оптический комплекс, за время переключения на него несколько торпед прорвались к стенам корабля и разорвали обшивку тоннами взрывчатки. Сотрясение от них было такое, что Джеку показалось, будто его подбросили на сиденье до самого потолка. Однако стрелять он не прекратил и лишь где-то в подсознании отметил, что дышать пока получается. А значит, атмосфера из корабля не ушла. И значит, пробоины не слишком большие. Однако противник снова атаковал гигантскими бласт-ракетами, от которых теперь вышли из строя оптические системы. Еще несколько торпед прорвались к кораблю. И на этот раз Джек почувствовал на лице легкое дуновение. Или, быть может, это ему только показалось?